Глава 7. Вестфальский договор, положивший конец 30-летней войне, был подписан в Мюнстере 24 октября 1648 года. Я родился 24 октября 1921 года в Москве. Мой отец был адвокатом, передо мной проходит вереница его клиентов. Голосов их не помню, вижу очертания, иногда лица, помню жесты, не мой фильм. Вижу их вереницу с 1925-26 годов до 1955, когда мой отец умер 30 мая. Первые, кто приходили, были дамы. Помню вуали, муфты, горжетки. Приподняв вуаль, дама подносит к глазам платок. Помню взлохмаченного человека с бородой-мочалкой в чесучевом пиджаке. Руки его дрожат. У этого помню слова. Его сын в Соловках... Человек зачастил к моим родителям, можно сказать, прижился. Звали его Абрам Александрович Иоффе. Он был выкрест, толстовец. Сын его был православный священник. В ту пору адвокатам еще была разрешена частная практика на дому. Мы жили в доме 28 по Печатникову переулку, в квартире 1. Номер нашего телефона был тогда 253-10. Я очень хорошо запомнил этот номер. Еще и сейчас в моем мозгу вспыхивают иногда цифры. 2, 5, 3, 10 – магические знаки времени. Телефон был настольный, с большой тяжелой трубкой на никелированных рычажках. Кроме телефона в квартире был еще один аппарат – электросчетчик фирмы «Siemens Schuckert». Черная металлическая коробка, висевшая на стене в коридоре. К счетчику прикасаться было строжайше запрещено, потому что, как говорили мои родители, он опломбирован, то есть находится под охраной государственной власти. Только представитель государственной власти имеет право снять пломбу, заглянуть внутрь счетчика. Всякий, кто даже случайно нарушит запрет, вступает в конфликт с властью, с законом, а то, что с законом не шутят, я усваивал с самого раннего детства». Из разговоров, которые велись в кабинете отца, до меня долетали слова «ГУПСУД», «ГПУ», «МУР», «Фининспектор». Я догадывался, что все это имеет отношение к закону, к власти, которая в нашей квартире оставила в напоминание о себе свинцовую пломбу, прикрепленную к счетчику. Пломба вызвала у меня тайный страх и непреодолимое желание сорвать ее, что я однажды и осуществил, к собственному ужасу. Я сам явился к родителям с повинной, не прося пощады, готовый понести заслуженное возмездие. Я не совсем отчетливо представлял, в чем оно будет выражаться, но, несомненно, предполагал, что за мной придут, как приходили тогда за теми, о которых я слышал в шепотке клиентов отца. Представитель власти пришел в тужурке с черной короткой бородкой торчком, электромонтер. И когда я спросил, что меня ждет, он тут же огласил приговор. 10 лет расстрела с солеными огурцами, после чего прикрепил к счетчику новую пломбу и ушел. К своим клиентам отец относился с состраданием, за редким исключением, если преступления были вызваны жестокостью, низостью, подлым расчетом. Убийц не защищал никогда. С отвращением рассказывал о тех своих подзащитных, которые нагло дерзили суду. Очень жалел жен осужденных, матерей, детей, вообще их близких. Но однажды весь, как бы перед смертью, действительно незадолго до смерти, отдался защите одной молодой женщины. Речь шла о крупных злоупотреблениях. Женщина работала вместе с мужем, проходила по делу как его соучастница. Дома у нее оставались двое маленьких детей. Ей грозил один из астрономических сроков тех лет. Отец буквально бросился на ее защиту. Накануне приговора он говорил: «Если ее осудят, я пойду за ней». Ее осудили условно, отпустили домой. У меня хранится серебряный подстаканник. Вы спасли нашу маму. Естественно, я видел этих людей глазами сына адвоката. Если бы мой отец был прокурором, я, возможно, видел бы их совсем в другом свете. Приговоры по процедурным вопросам длились бесконечно долго. Прекращение 30-летней войны становилось неотвратимым. Уже не было ни сил, ни желания, ни, главное, смысла продолжать войну. Однако не менее 2 лет ушло на обсуждение церемониала, порядка, обращения друг к другу, формул приветствия, кого каким титулом величать. Папский легат остроумно заметил, что охотно бы позволил всем участникам будущего конгресса называть друг друга «Ваше императорское величество», лишь бы скорее начинали. Не начинали. Созывали рейхстаги, ландтаги, пыхтели над дипломатической перепиской, писцы по 100 раз переписывали каждую ноту, вносились исправления. Наконец, условлено было избрать местом переговоров Вестфалию, Мюнстер и Оснабрюк. Оба города на время переговоров объявлялись нейтральными. Островки благоденствия и вызывающей роскоши среди океана страданий и крови. Конгресс должен был начаться в 1642 году, но вопрос о статусе германских князей и некоторые другие частности отодвинули официальное открытие еще на год. Впрочем, и в 1643 году посланники не спешили. Каждая сторона боялась унизиться перед другой, уронить свой престиж, прибыв на Конгресс первой. Война продолжалась. В декабре 1644 года Конгресс торжественно открыли. В Мюнстер прибыло 230 дипломатов. Кроме России, Турции, Англии, здесь была представлена вся Европа. Мир тогда еще не знал столь гигантского общеевропейского форума. Триумф миролюбия, доброй воли. Еще не мир, но уже праздник мира. Этот праздник длился 4 года. Война продолжалась. В 1645 году шло побоище между датчанами и шведами. В 1646 году шведы и французы вторглись в Баварию. Все тонуло в крови. В то время в Мюнстере было 10 тысяч жителей, и примерно столько же составляли приезжие дипломаты. Их свита, их охрана жили на широкую ногу, швыряли деньгами. Как наживались на войне, так теперь наживались на мире. Это была прекраснейшая пора праздности, выдаваемой за деловитость, торжества цинизма и разврата под маской добродетели и миротворчества. В Мюнстере царил дух нажива, подкупа, взяточничества. Стоимость квартир, плата за ночлег выросли в десятки раз. Со всей Европы в город стекались жрицы любви, фокусники, бродячие актеры, шарлатаны, живописцы, писавшие дорогостоящие портреты участников Конгресса. Тогда же было создано карнавальное общество, существующее и поныне. Никто никуда не спешил. Делалось великое дело – установление европейского мира на вечные времена. И ничтожные мелкие люди, преисполненные важности и самоуверенности, закатывали балы, развлекались, позировали льстивым придворным живописцам, а война между тем продолжалась. Никому не пришло в голову на время приговоров объявить прекращение огня. Война продолжалась, гибли люди, переменчивое военное счастье улыбалось то одной, то другой стороне. Реляции полководцев курьеры везли в Мюнстер. Представитель стороны, которая взяла на сей раз верх, восседал за столом в этот день с важной миной. Колесница переговоров тащилась чрезвычайно медленно. Сильнее разума была взаимная степень недоверия, упрямство, жадность, стремление к господству. Когда переговоры заходили в тупик, наступали долгие месяцы безделья. Дипломаты развлекались. В 1645 году французы дали представление «Балет мира», аллегорическое изображение победы согласия над расприй. Граф Даво угощал дам конфетами. Второй балет был поставлен в феврале 1646 года по случаю рождения сына у герцога Лонгевильского, ничтожного франта. Да, это были не лучшие из людей, вершители европейских судеб. В зале мира в Мюнстерской ратуше, сидя на длинной деревянной скамье, на которой восседали когда-то посланники, я рассматривал их, писанные голландскими мастерами, портреты. За 90 лет до Конгресса в этом зале вершила свой суд Мюнстерская коммуна. Совет 12 апостолов. Иоанн Лейденский. В недалеком прошлом портной и бродячий поэт Ян Бекельзон объявил себя царем Нового Сиона, в будущем владыкой всего мира. Мюнстер был объявлен городом, избранным Богом, оплотом тысячелетнего царства Христова. Ремесленники, мелкие торговцы, городская беднота сплотились, чтобы начать жить по-новому. Все, что было до них, весь предшествовавший миропорядок, было делом рук дьявола. Теперь будет полное равенство, теперь не будет ни богатых, ни бедных, теперь все будет общим. Общими будут и жены. Так сказали пришедшие из Голландии, из Лейдена, пророки Ян Матис и Иоанн Лейденский. Так сказали ставшие бургомистрами ткач Киппенбройк и торговец Киппендорлинг. из Мюнстера идеи коммуны распространятся скоро по всему миру. Мюнстерская коммуна знала героику, восторг, знала жестокость. Книппе Дорлинг рубил головы маловерам, изменникам, стяжателям. Коммуна знала любовь. Когда Ян Матис умер, его вдова Дивара стала одной из 16 жен Иоанна Лейденского. Коммуна знала голод, нужду и осаду. Она выдерживала осаду 16 месяцев. Она обратилась за помощью к протестантским князьям. Те предпочли сговориться с католическим епископом. Коммуну погубило предательство. В ночь на 25 июня 1635 года один из участников обороны Мюнстера, столяр Гресбек, провел в город осаждавшие его войска. Иоанна Лейденского палача Бернда Книппер-Дорлинга и канцлера коммуны Бернгарда Крехтинга посадили в клетки и возили по городам Вестфалии, показывая народу. Потом их пытали раскаленными щипцами. Потом казнили. Клетки с их трупами вознесли над городом. Эти клетки висят и сейчас на башне церкви святого Ламберта, прямо над часами. То ли достопримечательность, то ли предостережение. Дивару обезглавили на соборной площади. В зале мира под стеклом хранятся туфли одной из женщин, жен Иоанна Лейденского, отрубленная кисть женской руки. Выйдя из ратуши, я отправился в церковь святого Ламберта. Почерневший камень, ранняя готика, часы, над которыми висят клетки, пробили полдень. Протрубил на башне трубач. «Из глубины своих скорби к тебе, Господь, взываю». Каждые полчаса бьют часы и трубит трубач над Мюнстером. В годы Второй мировой войны раздался здесь иной трубный глаз. Епископом Мюнстера был тогда именитый вестфалец, двухметрового роста богатырь граф Клеменс фон Галлен. Среди его предков были военачальники и священнослужители. Про него говорили: «Вестфальский нрав, вестфальская кровь». Он обладал несокрушимой волей и нежным сердцем. К нему льнули дети. Часто он шел по городу, окруженный детьми. Он был известен всей Вестфалии. Казалось, не было человека добрей. В 1933 году епископ фон Галлен оторопел. К власти пришли чудовища. Он обрушил на них свои проповеди послания к пастве. Епископа пытались урезонить. Розенберг, приехав в Мюнстер, сунулся было к нему, хотел предложить сотрудничество. Фон Галлен выставил идеолога партии за дверь. Началась война. Мюнстер бомбили ночью и днем. Под бомбами рухнула ратуша с залом мира, пострадала церковь святого Ламберта, рушились дома. Епископ сидел в своем кабинете, курил трубку с длинным тонким чубуком, работал. Не было случая, чтобы он спустился в бомбоубежище. Когда раздавался отбой, он выходил на улицу, бродил среди развалин, перевязывал раненых, утешал отчаявшихся. В соборе, где он служил, терлись агенты гестапо. Вслушивались в его проповеди, следили за реакцией прихожан. Епископ говорил о преследовании церкви, о внесудебных расправах, об исчезновении людей. Он говорил о противозаконном всевластии гестапо. В Берлине не знали, что с ним делать – арестовать, убить. Он был слишком заметной фигурой, слишком популярен в народе. Здесь следовало бы, пожалуй, повременить. Гитлер шипел: «Подлый поп». Геринг послал Галлену письмо, полное скрытых угроз. Эта возня вокруг епископа с точки зрения нацистской этики была преступным слабодушием. Когда нужно было, сокрушали целые страны, убирали кого угодно, а тут какая-то каланча ходит по Мюнстеру и совращает народ. И Гиммлер говорил Герингу: «Что нас губит, так это мягкосердечие, мы слишком гуманны». В окрестностях Мюнстера находилось несколько психиатрических лечебниц. В августе 1941 года епископ Клеменс фон Галлен, самвона церкви святого Ламберта, произнес: «В течение вот уже нескольких месяцев нам сообщают, что из психиатрических больниц и интернатов по указанию из Берлина в принудительном порядке увозят пациентов, которые давно больны и, возможно, считаются неизлечимыми. Как правило, в таких случаях родственники вскоре получают извещение, что тело кремировано и прах может быть выдан. У всех существует граничащее с уверенностью подозрение, что эти многочисленные случаи смерти душевнобольных происходят не сами, а вызваны умышленно. что тут руководствуются учением, утверждающим, будто так называемую неполноценную жизнь можно уничтожить, то есть умерщвлять ни в чем не повинных людей, если кажется, что их жизнь не представляет никакой ценности для города и государства. Страшное учение, оправдывающее убийство невиновных, принципиально допускающее насильственное умерщвление нетрудоспособных инвалидов, коллег, неизлечимо больных, престарелых. И далее, гремел мюнстерский епископ, признавать, что люди имеют право умерщвлять своих непродуктивных собратьев, даже если пока это касается только несчастных и беззащитных душевно больных, это значит позволить в принципе убивать всех непродуктивных, то есть неизлечимо больных, инвалидов труда и войны, убивать нас всех, когда мы состаримся и будем немощны, а следовательно непродуктивны. Тогда ничего не стоит каким-нибудь тайным распоряжением распространить метод, испытанный на душевно больных, на других непродуктивных, то есть на страдающих неизлечимой болезнью, на престарелых, на инвалидов по старости, на тяжело раненых солдат. Тогда в опасности жизнь любого из нас. Какая-нибудь комиссия может внести его в список непродуктивных, которые, по ее мнению, утратили право на жизнь. И никакая полиция его не защитит, и никакой суд не будет судить его за убийство, и не подвергнет убийцу заслуженному наказанию. Кто сможет тогда доверять своему врачу? Может быть, он объявил больного непродуктивным и получил указание убить его? Трудно представить себе, какое наступит нравственное одичание, какое всеобщее недоверие, которое возникнет и в семьях, если мы примиримся с этим страшным учением, если согласимся с ним и будем ему следовать. Горе людям, горе нашему немецкому народу, если священная заповедь Божья «не убий», которую Господь Бог наш Творец изначально запечатлел в человеческой совести, будет не только нарушена, но с этим нарушением примиряться и будут чинить его безнаказанно. Епископ фон Галлен многое предвидел. Нет, своей проповедью он не остановил топор палача, но он совершил главное – сделал, что мог. Бывают люди несокрушимые. Как ни странно, убрать фон Галлена тогда не решились. Боялись брожения на фронте среди солдат, уроженцев Вестфалии, волнений в тылу, ждали удобного случая, может быть, в одну из бомбежек. Но подходящий момент так и не наступил. Клеменс фон Галлен умер в сане кардинала в 1946 году от приступа аппендицита. До этого он успел вступить в острый конфликт с английскими оккупационными властями. Мирный договор подписывали не в здании ратуши, носили на подпись посланникам на квартиры. Потом грянули залпы салютов, взвелись в небо ракеты фейерверков, ударили колокола, за что воевали 30 лет. В 1648 году первоначальные мотивы войны были забыты. Мы читаем у Шиллера: «Бедствия Германии были столь ужасающими, что миллионы людей молили лишь о мире, и самый невыгодный мир казался благодеянием небес. Пустырем отчизна стала, слезы выпиты до дна, даже смерть и та устала». Так окончилась война. Посланники задержались в Мюнстере до февраля 1649 года. 19 февраля в здании ратуши состоялась церемония ратификации Вестфальского договора. Затем был устроен необычайно пышный прием. После того, как разбомбленную, превращенную в груду руин ратушу восстановили в 1948 году, при входе в зал мира укрепили табличку с латинским изречением «Мир – высшее благо». Миновало страшное 30-летие, наступали десятилетия зыбкого мира. Лагао беспощадно язвил: «Война всегда война, ей трудно быть иною. Куда опасен мир, коль он чреват войною?» Томас Манн писал, что 30-летняя война опустошила страну и в культурном развитии роковым образом отбросила ее назад. Однако именно в эти годы Германия дала великих людей в литературе Грифиуса, в музыке Шутца. Андреаса Грифиуса назвали Силезским Шекспиром. Он родился в год смерти Шекспира и Сервантеса в 1616 году. Он умер в год столетия Шекспира. В Глагау заседал магистрат. 16 июля 1664 года, без четверти пять после полудня, его в присутствии всех собравшихся членов магистрата и комиссий поразил столь внезапный и сильный апоплексический удар, что он вскоре скончался на руках испуганных советников, и таким образом его жизнь оборвалась в неполных 48 лет, без 11 недель при исполнении им своего служебного долга. Познал огонь и меч, прошел сквозь страх и муку, в отчаянии стенал над сотнями могил, утратил всех родных, друзей похоронил, мне каждый час сулил с любимыми разлуку. Я до конца постиг страдания науку, оболган, оскорблен и оклеветан был, так жгучий гнев мои стихи воспламенил. Мне режущая боль перо вложила в руку. «Что ж, лайте!» — я кричу обидчикам моим. «Над пламенем свечи всегда витает дым, и роза злобными окружена шипами, и дуб был семенем, придавленным землей. Однажды, умерев, вы станете золой, но вас переживет все попранное вами». Андреас Грифиус. Последний сонет.